«Как хорошо!» Делая вдох такой глубокий, что заколола в боку, успела подумать Лора, и воспоминания тут же настигли ее. Без спроса, без предупреждения, ослепительным всполохом майского дня четырехмесячной давности. Тогда только что прошумел веселый дождь. Листва на бульваре распускалась так стремительно, что это было почти видно глазу, будто мотыльки раскрывают мятно-зеленые крылья. От внезапного ливня по всему городу дорожное движение встало, и Лора оказалась заперта на Сретенке, без пассажиров, что было очень кстати. Пробки она не любила, но кто их любит? По крайней мере, рядом не было незнакомца, болтающего о ерунде. Машины перемещались рывками, блестя мокрыми багажниками и капотами, дворниками стряхивая с себя водяную пыль, как псы, вылезшие из пруда. То и дело раздавался визгливый лай клаксона, обычная дорожная ругань нетерпеливых. Наконец, впереди слева образовалась лакуна, и Останина, не задумываясь, щелкнув рычажком поворотника и коротко взглянув в боковое зеркало, стала перестраиваться в другой ряд. Она бы ненамного продвинулась, но в пробке даже иллюзия движения приносит облегчение. Маневр получился довольно резкий, неожиданный. И еще более неожиданным оказался близкий рев мотоциклетного двигателя и скрежет. Внутри автомобиля звук столкновения ни с чем не спутать. Он оглушающе громок, как будто алюминиевую банку из-под пепси смяли. Сердце Лоры мгновенно прилипло к спине и холодно намокло. Все было очень отчетливо и почти мгновенно, но до жути заторможенно. Открытая дверь, капли дождя на заднем крыле и возле бензобака серый перламутр, бампер, почему-то очень длинный, бесконечная плоскость бампера, и страшно отвести от него глаза, но пришлось. Синий мотоцикл лежал между Лориным Рено и грязным Ниссаном, притихший зверь посреди мира, который было замер, но уже возобновлял свое верчение по всем осям. Выскакивал водитель Ниссана, приближались прохожие. На асфальте лежал человек, уже не лежал даже, а привставал на локте. Лора не заметила его лица, только рану на ноге, зияющая красная в рваной рамке джинсов. Она остановилась, зачарованная этой зловещей краснотой, и в ушах пропал звук. Кровь. Целой жизни мало, чтобы забыть ту, другую кровь. Но у всех людей она одинакова. Одинаковая кровь, точно такая же красная, жидкая, бесцельно текущая, одинаковая. Эта мысль захлебнулась в голове, не в силах выбиться из замкнутого круга. Опять Лора стала причиной крови. Она стояла оцепеневшая, бесчувственная. Другие помогали парню сесть. Водитель Ниссана орал что-то, и брызги слюней, кажется, летели в Лорину сторону. Неважно, она все равно не чувствовала, не слышала, только видела и не могла отвести глаз, не могла не смотреть. «Сажать таких надо!» Вот первое, что пробилось сквозь густую пелену ее тишины. Она медленно, как под наркозом, повернула голову в сторону слов, но не поняла, кто это произнес, и не захотела уточнять. Ее взгляд вернулся к пострадавшему мотоциклисту. На нем была черная кожаная куртка, не та, которую прославили рокеры, а скорее пижонская, из тончайшей кожи мягкой выделки. Сейчас слева она была покрыта белесой дорожной пылью, но не порвана. Из такой бы перчатки шить. Узкие ряды стежков, декоративных, равнехоньких. Если притереть кожу влажной тряпочкой, то и следов не останется от падения. Другое дело джинсы. Не зашить, не отстирать. Впрочем, рванье нынче в моде, кажется. Или уже нет? Красная-красная рвань. аптечка есть?» «А?» Лора взглянула на говорящего. «Сам мотоциклист». Она и не заметила, что подошла вплотную и почти нависла над ним, заколдованная его кровью. «Аптечка! Есть у тебя аптечка!» Долго и бесцельно искала на заднем сиденье. Бродила руками по полосатым черно-белым чехлам. В итоге нашла в багажнике. Вернулась и протянула парню пластиковую коробку с красным крестом на крышке. Парень запрокинул голову, чтобы посмотреть на Лору. Солнце пробилось сквозь тучи, кровь стала алее, а глаза парня оказались почти фиолетовыми. В эту секунду Лоре могло привидеться что угодно, но привиделась усмешка. Не говоря ни слова, мотоциклист взял аптечку, раскрыл, пальцы его сильно дрожали, и быстро перебрал содержимое. Опустившись на бордюр и по-прежнему не улавливая половину звуков вокруг, Лора следила, как розово пузырилась перекись. Потом мотоциклист туго бинтовал рану прямо поверх джинсов, давил ладонями содержимое охлаждающего пакета, оборачивал его бинтом и, морщась и прикусывая губу, накладывал на рану. Лора все глядела, не отрываясь. «Надо шить, то ли себе, то ли ей», — сообщил он. Не спрашивая, он схватился за ее локоть и, сильно налегая, поднялся на здоровую ногу. Лора осоловелым взглядом обвела немногочисленных зевак. Кто-то снимал видео на телефон. Водитель Ниссана, кажется, успокоился. Плюнул на мостовую. «Эй, парень, свидетель нужен?» «Разберемся», — процедил сквозь зубы мотоциклист. Его лицо стремительно побледнело, и Лора почувствовала, как сжались пальцы вокруг ее локтя. «Подбросишь?» «Куда?» — не поняла она. «Ну ты даешь, мать!» — попытался усмехнуться парень. Но его сильно качнуло, и наметившаяся была улыбка сползла с губ. «Откуда ни возьмись!» Вдруг появился второй мотоциклист, огромный бородач свирепого вида. Ветер от быстрой езды растрепал длинные вьющиеся волосы. Шлема на нем не было. «Севка!» — кинулся громила к пострадавшему мотоциклисту. «Порядок, Серега, порядок. Я в норме». Черными глазами Серега вперился в Лору. Она почувствовала, что сейчас ее перешибут одним ударом ручищи. Не дожидаясь этого, мотоциклист крепче сжал ее локоть. «В травмопункт. Поехали!» «Я не знаю...» «Где он?» — выдавила из себя Лора первую осознанную фразу. «Дура! Тут склив за углом!» — вскинулся на нее огромный Серега. Он был темен и лохмат, как волкодав. «Серега, ключи от Ямахи!» Мотоциклист долго шарил по карманам. Потом озадаченно обернулся на все еще лежащую обочину мотоцикл. «Там!» «Не вопрос!» — хмуро кивнул Серега. Лора почти не запомнила путь к больнице. Она не могла сосредоточиться на дороге. Мысли блуждали в потемках. Нос щекотал острый ржавый запах свежей крови, наполнивший салон. Было непонятно, чувствует ли она его в самом деле, или это воображение и память играют с ней злую шутку, заставляя вспоминать любимый ночной кошмар. В приемном покое посреди кафеля, линолеума, бледной больничной краски и коричневых дерматиновых лавок, овиваемые запахом хлорки, сидели новоиспеченные коллеги всех мастей с опухшими носами, сломанными руками, подбитыми глазами, затекающими водянистой пухлостью. Мимо быстро и деловито провозили каталки с теми, кому ждать уже нельзя. С мотоциклистом Лора не разговаривала. Во рту было сухо и липко, а в душе тоскливо, и хотелось спрятаться. Жаром выжигала все разумные мысли. Оставались только смутные животные потребности. Например, забиться в конуру где-нибудь подальше отсюда. Очень хотелось спать. У парня начали клацать зубы. Лора не хотела на него смотреть. ей и без того хватает плохих образов, что всплывают каждую ночь, стоит смежить веки. Но вслед за кровью и сам мотоциклист стал зачаровывать, притягивая ее взгляд. Лора повернулась к нему даже от окна с мясистым цветком в катке, куда отошла сразу, как усадила парня на скамью. Почему фикусы так жадно и радостно растут в больницах? Их питает вид человеческой боли? А это растение, такое с большими листьями и ладошками белых соцветий, как же оно называется? Бабушка звала его «женское счастье». Как отдергивают руку от горячей плиты. Лора отдергивала взгляд от сбитого парня, но тут же возвращалась обратно, замечая каждый раз новые штрихи. Было в облике мотоциклиста что-то несоответствующее, будто куски двух разных мозаик в одной коробке. Джинсы и кожанка от первого пазла. Белая рубашка с острым от крахмала воротничком и серый ладно скроенный жилет от второго. Едва выглядывающие из-под манжеты рукава краешек татуировки, занимающие, должно быть, целую руку. А при этом стрижка явно салонная, модная. Волосок к волоску лежит мягкая, чистая, густая шевелюра. Да и сами волосы черные, тогда как глаза не то голубые, не то фиолетовые, того редчайшего фиалкового оттенка, что почти никогда не достаются брюнетам. Лора почувствовала, как кто-то тянет ее за рукав. Рядом стояла цыганская девочка, чумазая, лет 12, но очень худенькая. Цветастый подол ее явно не по росту юбки обмахрился и волочился по полу, несмотря на то, что юбка была поддернута под самые ребра. «Дай денег!» — просто и безыскусно обратилась она. Лора нахмурилась и мотнула головой. Девочка насупилась и принялась ковырять пальцем в цветочном горшке. Почва в катке была покрыта серым кристаллическим налетом от частых поливов жесткой водой. «А почему у тебя на руках кровь?» — поинтересовалась девочка, как бы между делом. Лора вздрогнула и рывком развернула вверх ладони. Чистая розоватая кожа, испещренная линиями непрожитых событий. «Мальчик скучает без мамы. Дай денег. Скажу больше», — продолжала девочка. Чувствуя, как внутри все замерзает, Лора в смятении оглядела приемный покой. Из дверей кабинета, ковыляя на костылях, вышла цыганка с загипсованной ногой и окликнула девочку. Та перестала вычищать черноту из-под ногтя. В мгновение ока оказалась рядом с матерью и повела ее к выходу. Лоре хотелось их окликнуть, но вместо этого приблизилась к мотоциклисту. Он сидел, прислонившись затылком к стене. Его зубы продолжали стучать, а на щеках проступали желваки, когда он стискивал челюсти. «Эй, ты как?» — пробормотала Лора. Он ответил, не открывая глаз. «Анальгинчику бы. Раздобудешь». «Да», — с неприличным воодушевлением Лора рванула по коридору. Бесконечная череда линолеумных стыков, бетонных порогов, потом влажные пятна на крыльце, красно-белые машины, люди в халатах и свежесть дождя. Он ведь совсем еще недавно умывал улицы. Да всего этого. Лора завела двигатель и опустила ногу на педаль газа. Только в Замоскворечье до нее вдруг дошло, что, уходя из приемного покоя, она отправлялась искать анальгин в аптечный киоск и не вернулась. Было стыдно. Совесть не хотела заключать никаких сделок, но Лора упрямо моталась по городу во все концы, нарочно избегая Садового кольца возле Института скорой помощи. И думала, думала, думала. Откуда девочка-цыганка знала? А она знала ли? Как она вообще могла знать про кровь, про мальчика? Надо было догнать и спросить. Нет, надо было дать денег. Тогда девчонка бы вообще об этом не заикнулась. Или наоборот, рассказала бы больше все, что увидела в Лоре. Почему она не дала цыганке денег? Лора часто помогала тем, кто нуждается, или думала, что помогает. При этом она руководствовалась каким-то своим, не очень объяснимым чутьем. Этому нищему дать полтинник, а мимо того пройти, словно не замечая. Сейчас Лора впервые всерьез задумалась, почему поступает подобным образом. Она не любила попрошаек. Если видела, что человек просит денег, именно просит, пристает, а не стоит, понурившись, ни за что не раскрывала кошелька. Инвалидов, что в пробках заглядывают и стучат в окна стоящих автомобилей, она всегда игнорировала. Особенно, когда поняла, что из месяца в месяц инвалиды все те же, одни знакомые лица, и это их работа, как ее работа, возить пассажиров. Как игнорировала и женщину с большим животом, 2 года подряд стоявшую у Китай-города и просящую милостыни на ребеночка. Живот ее за это время не вырастал и не уменьшался. Лору вид подобных людей оскорблял, хотя она и пыталась себя ругать. Мол, негуманно, не от хорошей же жизни они и так. Зато обязательно совала купюры в пластиковые стаканчики из-под сметаны, что подрагивали в скрюченных лапках старушек. В этот момент кровь ударяла в голову, накатывал гнев на всех тех, кто позволил пожилым людям побираться. Но на кого именно? На их ли детей, бросивших собственных родителей в старости? На государство? Пустые, бессмысленные вопросы. Не ей заниматься такими размышлениями. Уж точно не ей. Она припомнила, как однажды видела нищенку, что сидела на церковной паперти с рассвета до заката, согнувшись в 3 погибели, крестясь и иногда припадая лбом к каменным плитам. Лица ее было не разглядеть из-за намотанного слоями тряпья. Поздним вечером, когда людей в переулке почти не было, нищенка поднялась, разминая суставы, отставила в сторону картонку с обращением и банку с мелочью и принялась снимать покровы. Первым делом стянула рукавицы, и руки у нее оказались вовсе не морщинистые. Когда с плеч соскользнула последняя серая шаль, в переулке стояла уже не старуха-нищенка, а обычная женщина, Лорина ровесница. «Чего пялишься?» — буркнула она притихшую у машины Лори. Та пожала плечами. Женщина быстро скомкала обноски, сунула в большую авоську и бодро зашагала к остановке, задержавшись только у ларька, чтобы купить банку пива. На Лору она не обернулась. Ей было все равно. Останина помнила и то, как дома завела целую коллекцию гераней. Приносила она их крохотными саженцами в обрезанных пакетах из-под молока. И муж все удивлялся такому рвению. Лора не любила цветов, а ей просто было неловко сказать, что она покупает герани у бабушек, торгующих возле метро всем, что под руку попадется, старыми книгами, шерстяными носками, комнатными растениями. Герань ведь можно размножать отростками до бесконечности, а для бабушек это единственный доход. Получают ли они пенсии, Лора не задумывалась. Время от времени она давала денег уличным музыкантам, даже если плохо играли. Иногда, правда, исполнение заслуживало консерватории, но такое случалось редко и чаще всего со скрипачами в переходах под центральными улицами. Лихих исполнителей не то в мексиканских, не то в индейских костюмах, гастролирующих по улицам города одной и той же труппой, от Нагорной до ВДНХ, она обходила стороной, но всегда со скупой улыбкой. На широкую она просто не решалась. Однажды к вечеру, припарковавшись на окраине, после того, как высадила очередного пассажира, видела мужичка в засаленном бушлате. Он сидел на оградке газона и играл на инструменте, которого Лора поначалу не признала. Потом присмотрелась. Пила? обычно пила с зубьями, металлическая, гнутая, как парус. Мужичок извлекал из нее нечто, не называемое музыкой при всем желании, звук протяжный, заунывный, всю душу выматывающий своей тоской. Он дрожал между гудением и свистом, ни на что не похожий, странный и неприятный, и от него волосы вставали дыбом, как от поминовения мертвых. Зря она не дала цыганке денег. Ох, зря! Лора уже не была уверена, правда ли девчонка существовала, или эта совесть ее явилась мучить и терзать, а потребность дать денег — просто желание откупиться, умилостивить злую жрицу, заставить ее замолчать, выторговать себе хоть день покоя. Но нет, поздно. Обтрепанный цветастый подол метет тротуар где-то. Далеко ли, близко ли, может, всего в квартале отсюда, но не здесь и не сейчас. Поздно.